Война, положившая конец войнам. Версальский мирный договор, глубоко возмутивший народ Германии, не удовлетворил никого из союзников. Британцы, желавшие видеть Германию наказанной, но не уничтоженной, считали, что договор слишком суров. Французы, принявшие на себя основную тяжесть удара, хотели обескровить Германию, считали договор слишком мягким. Через полгода Клемансо, ставший для разочарованных французов козлом отпущения, был переизбран. Вильсон вернулся в США, которые в дальнейшем выбрали изоляционный путь. Сенат не ратифицировал Парижский мирный договор, Америка не вошла в Лигу наций. По всей Германии немцы поносили подписавших договор политиков. Война была проиграна не германской армией, утверждали они, а политиками. Правительство нанесло нации удар в спину. В конце концов, 1914 года иностранные солдаты не ступали на германскую землю. Джордж Герберт Уэллс сказал, что Первая мировая — это война, которая положит конец всем войнам. Его фразу повторил и Вильсон, однако лорд Джордж был более точен, когда съехидничал. «Эта война, как и следующая война, положит конец войнам». В феврале 1919 года появилась Веймарская республика. Однако унижение вследствие поражения и общественное недовольство никуда не делись. Один ефрейтор, называвший поражение Германии национальным позором, говорил за многих. В день перемирия он был в госпитале, выздоравливая после газовой атаки. Он писал о том, как рыдал в подушку, обвиняя во всем шайку гнусных преступников, предавших родину. «Ненависть росла во мне. Ненависть к тем, кто нес ответственность за эту трагедию». Ефрейтора звали... Адольф Гитлер.